«Хорошо, но я в ваших краях впервые и поэтому ничего не знаю. Скажите, где и по какому курсу я могу их обменять?» Алексей прекрасно понимал, что старый пройдоха старается его ободрать по максимуму, но и поделать в этих обстоятельствах он ничего не мог. Знаний об окружающей действительности не было ровным счетом никаких. «Я могу обменять по курсу 1 к 100, в наших краях больше меня никто не даст». Тяжело вздохнув, Алексей поставил стопку из 10 монет перед старым пройдохой и, глубоко вздохнув, произнес: «Так уж и быть, по предложенному курсу обменяю, но на большее не рассчитывайте, вы и так меня основательно распотрошить сумели. Честное слово, у вас есть чему поучиться». С благодарностью качнув головой, старик смахнул стопку монет и, открыв массивный сейф замысловатым ключом, достал пачку купюр, отсчитал полагающуюся сумму, протянул ее Алексею и произнес: «Следуйте за мной, сейчас с вас снимут мерки. В это же самое время приходите сюда завтра, ваш заказ будет готов, и мы с вами полностью рассчитаемся за выполненную работу». Перечитав незнакомые ему деньги, он небрежно уложил их в сумку и направился следом за стариком в примерочную, где его в течение получаса всего обмерили 3 портных и отпустили. Покинув магазин ателье, Алексей прошел к другому магазину, но он его не заинтересовал, так как он специализировался на изготовлении тортов и пирожных. Прохаживаясь по улицам, он все подмечал, особенно обращая внимание на порядки, да и житейский быт рядового обывателя также представлял для него немалый интерес. Так он ходил, пока не обнаружил на своем пути таверну с гостиничными номерами, куда и направил свои стопы. Внутри почти никого не было, разве что в дальнем углу за столиком сидели 2 мужчин среднего возраста и о чем-то неспешно беседовали между собой, попивая темное пиво из высоких стеклянных кружек. Присев за ближайший столик, он огляделся по сторонам. Таверна, как и большинство зданий в населенном пункте, была деревянная и оформлена весьма своеобразно, что-то вроде гремучей смеси а-ля Дикий Запад и баварские традиционные пивные. Но в любом случае заведение было чистым и ухоженным, жирные тараканы отсутствовали, да худые тоже, что уже было достижением и показателем неплохого, в общем-то, уровня. «Что господин желает?» Подойдя к столику, поинтересовалась дородная молодая женщина в белоснежном и накрахмаленном фартуке. «Что-нибудь из вашего фирменного? Всецело полагаюсь на ваш вкус и бокал светлого пива. Ну, и сниму я номер на 1 ночь. Это все», — с легкой улыбкой ответил Алексей, ощущая, как в желудке начинается сущий ураган. Запахи жареного мяса сводили с ума, есть хотелось неимоверно. «Рекомендую парную телятину с чечевичным гарниром и овощным салатом», — прищурив глаза, порекомендовала женщина, — «явно одно из самых дорогих блюд в данной забегаловке. Надеюсь, это не будет слишком доророго». «Нет, ну что вы, за номер 3 гульдена и за ужин 1,5, и того с вас 4 с полтиной. Услышав цену, 2 мужчин резко умолкли и с немалым недоумением уставились на женщину и, одновременно посматривая на Алексея. Чертыхнувшись про себя, он отрицательно покрутил головой и категорически заявил: «Нет, так не пойдет, это слишком дорого, сбавь цену». Скорчив оскорбленную невинность, женщина, глубоко вздохнув, заявила: 3 с полтиной и ни центом меньше, согласен». Женщина удалилась и вернулась через 5 минут с большим деревянным подносом в руках. Поставив его перед Алексеем, смела со стола купюры и, покачивая широкими бедрами, удалилась. Проводив ее взглядом, он хмыкнул и взялся за еду. Свежая парная телятина с чечевичным гарниром оказалась исключительно вкусной, особенно в сочетании с оригинальным салатом. Утолив голод, Алексей наслаждался послевкусием и неторопливо прикладывался к полулитровому бокалу светлого крафтового пива. Так продолжалось до тех пор, пока он не заметил на подоконнике забытую кем-то из посетителей свернутую в трубку газету. Настороженно оглядевшись, он поднялся и, пройдясь к окну, взял газету и вернулся к столу. Устроившись на стуле, развернул газету и жадно начал ее читать. Газета была провинциальная, где сообщались местные события, слухи, скандалы и события: кто-то на ком-то женился, кто-то разводился, кто-то что-то продавал или хотел купить. Но среди всей этой житейской суеты были и несколько коротеньких сообщений из столицы, столицы империи Астара под названием Астариум. Помимо этого, в самом конце газеты имелось расписание железнодорожного сообщения в 10 крупнейших городов империи. Больше ничего полезного в газете он не обнаружил, но и этого уже было немало. За полчаса, внимательно перечитав всю газету, он в глубокой задумчивости взял ключ от номера и пошел спать. Вот только света не было, Пришлось, подсвечивая себе фонариком, зажечь керосиновый светильник. Разложив себе койку, он завалится на перину и на некоторое время задумался. Нужны были местные документы, без них легализоваться будет крайне проблематично. Это здесь, на отшибе империи, личные документы мало кого интересуют, и то до какого-то предела, а вот в крупных городах и уж тем более в столице без них никуда. Судя по местным объявлениям, уровень преступности тут был низкий, и полиция по большей части занималась административной работой, а вот уже в крупных городах ситуация сильно отличалась, и об этом забывать никогда не следовало. Глава 3. Весь день Алексей, стараясь особо не привлекать к себе внимание, что далеко не всегда ему удавалось, прогуливался по городку, посмотрел со стороны на полицейский участок, прогулялся по местному рынку и прикупил несколько необходимых в быту вещей, таких, как банку керосина и керосинку для приготовления пищи. Также на рынке прикупил десяток полулитровых стеклянных консервированных банок с тушеным мясом и 5-килограммовый пакет с чечевичной крупой и сухари. Помимо рынка, побывал он и на железнодорожном вокзале, где провел несколько часов, изучая расписание и вообще инфраструктуру железной дороги и стоявшего в тупике паровоза с несколькими пассажирскими вагонами и с десятком грузовых платформ вполне привычного вида. Нашел недалеко от вокзальной площади небольшой книжный магазин, рядом с которым находился телеграф с почтовым отделением, где и прикупил несколько газет из десяток книг, в основном исторические романы, но была в продаже и одна единственная книга по истории империи Астера. Вот только карт в продаже не было, зато имелся большой справочник, кто есть кто в империи. Его-то в первую очередь и купил Алексей, хотя и пришлось отдать за него аж 340 гульденов, а вообще все книги обошлись ему в почти в 650. Цены на книги очень кусались, хотя знания никогда дешево не обходятся. Уже под вечер он пришел в ателье и, полностью расплатившись за заказ, взял большой баул, покинул поселение и, по пути захватив из кустов свой рюкзак, направился обратно к самолету. Идти было трудно, тяжелый тюк с вещами, рюкзак и полная сумка с книгами и продуктами мешали держать темп, приходилось постоянно останавливаться, но он вернулся к самолету еще засветло и, сложив вещи, устало присел на раскладной походный стульчик. Ивана не было, он где-то пропадал. Передохнув с полчаса, Алексей достал из холщовой сумки справочник, купленный в книжном магазине, и погрузился в его изучение. Его интересовали персоналии империи Астера и в особенности некая персона. «Ты что там такое интересное вычитываешь?» Неожиданно послышался насмешливый голос своего напарника за его спиной. «Да кое-что интересное вычитал», — признал Алексей и, помолчав несколько мгновений, заговорил. «В общем, Ваня, мы с тобой реально встряли, попав в другой мир. Как это произошло? И почему мы, наверное, никогда не узнаем? Надеяться на то, что мы когда-нибудь вернемся обратно, глупо. Не надо питать иллюзий, мы уже не вернемся, остается лишь вживаться в этот мир. Надо сказать, у нас совсем неплохие стартовые условия. Есть кое-какие деньги, оружие и даже самолет. А главное, трезвые головы на плечах. Да понял я это уже. Пока ты отсутствовал, я многое что передумал, порою даже волком выть хотелось». С тяжелым вздохом проговорил Иван и после непродолжительной паузы совсем тихо задал вопрос. «Так куда нас с тобой занесло?» «Занесло, а занесло нас, друг мой, в империю Астера, причем на самую ее глухую окраину. Карты мне достать не удалось, так что конкретно, где мы точно находимся, не знаю, но, по крайней мере, мы попали не в мезозойскую эру. Тут, по крайней мере, паровозы есть, местами даже электричество и самолеты». «А ведь могло быть куда хуже. И что нам теперь делать?» Хмуро поинтересовался его напарник, присаживаясь рядом с Алексеем. «Как я сказал, вживаться в этот мир, постараться надо стать его частью и начинать надо с личных документов, без них разве что в лесу жить отшельниками, но меня такая жизнь категорически не устраивает. И как это сделать, интересно мне знать, ведь документов мы подделывать не умеем, а обращаться к криминалу крайне опасно». Ограбит либо полиции сдадут, нахмурившись пуще прежнего, вопросительным тоном высказался напарник, пристально вглядываясь в задумчивого Алексея. «Есть у меня одна мысль. У нас на руках есть важные документы стратегического характера, подтверждающие наличие в Генеральном штабе империи внедренного шпиона Республики Гальзы. Это очень серьезная информация. Вот так вот взять и прийти в полицию или в армейскую часть нельзя, Нас там выжмут досуха и вышвырнут за ненадобностью, и останемся мы с тобой без ничего. Нищим быть я не хочу, а значит, к этому делу необходимо подойти с умом. Наш козырь необходимо красиво разыграть, и для этого надо найти супругу погибшего пилота, баронессу Фаину Фихтель. Мы ей передадим личные документы ее погибшего супруга и покажем фотографии сбитого самолета, и как бы невзначай намекнем, что к гибели причастен шпион, внедренный в генеральный штаб, и попросим ее оказать помощь, добыть официальные гражданские документы империи Астера. Оно, конечно, нехорошо вдову привлекать, но у нас нет выхода. Нехорошо, но надо, выдохнул Иван, ведь пока сами о себе не позаботимся, никто не позаботится, другое дело, где ее искать. Судя по справочнику, она проживает в столице империи Астериуме, но что-то больно коротко про нее написано, и это настораживает. В общем, адрес ее проживания в справочнике не указан, так что придется искать, где она проживает. Не думаю, что это будет большой проблемой, другое дело, как на нее выйти, но это уже будем решать на месте. Одним словом, наш путь лежит в Астериум, ответил Алексей, захлопнув справочник, взял в руки фотографию семейной четы Фихтели, внимательно изучив лицо молодой женщины, высказал свое мнение. А ведь эта самая Фаина далеко не простая особа, определенно женщина с характером. Это что-то меняет? Настороженно поинтересовался напарник. Да, в общем-то, нет, пожимая плечами отозвался Алексей и, помолчав несколько мгновений, распорядился. Я купил 4 костюма, 2 парадных и 2 повседневных, а также обувь. Выбери себе парочку и примерь. Благо у нас с тобой комплекция и размер ноги практически идентичны. Иван обрадованно развязал холщовый сверток и, взяв 2 костюма, дорогой попроще, и прихватив 2 пары обуви, скинул с себя камуфляжный комбинезон и надел повседневный костюм. С ним никаких проблем не возникло, а вот костюм, предназначенный для официальных выходов. Как оказалось, даже надеть его было целой проблемой. Пока разобрались, как надевать, уже стемнело. Ты как хочешь, Леха, но я этот костюм больше не надену. Это же самая настоящая каторга, даже представить себе не могу, как аристократы в этих лапсердаках ходят. Ужас просто. Осторожно снимая костюм, сварливо буркнул Иван и, посмотрев на своего напарника, заявил: «Мне такие костюмчики не подходят, от слова совсем, а вот тебе они точно пойдут». «С чего ты взял?» Удивленно приподняв бровь, спросил Алексей, укладывая свои костюмы в отдельный мешок, собираясь его всунуть в багажное отделение биплана. «Да с того в костюмчике этом толком не повернуться, не развернуться и голову не опустить, ходишь как кол проглотивший, как раз то самое, что для аристократов и требуется. Я даже и силиться не собираюсь, чтобы соответствовать, не аристократ я, и точка, гарантированно посмешищем буду, а в клоуны я ни за что не пойду, а вот тебе точно костюмчик в самый раз будет. Клоуном ты в нем точно выглядеть не будешь, гарантирую, но меня сейчас волнует не это. Меня интересует, как мы попадем в столицу империи». На какое-то время задумавшись, Алексей прикинул возможные варианты и припомнил группу вооруженных людей на месте их бивуака и в особенности ту троицу командиров, лица которых он пусть и видел считанные мгновения, но, несмотря на это, хорошо запомнил. «Значит так, Ваня, не знаю, разыскивают нас или нет, но нам с тобой следует исходить из первого. Сам же видел на месте нашей стоянки группу вооруженных мужчин, что-то там разыскивающих, вероятнее всего, наши следы, из этого и будем исходить. В этом населенном пункте я засветился как новый человек, да еще рассчитавшийся серебряными саверенами, а значит, в ближайшие 3-4 поселения не ногой, так сказать, во избежание. К сожалению, карту империи мне добыть не удалось, а нам она необходима как воздух, как и карта железных дорог. Без этого нам толком не разобраться, где мы конкретно находимся. Теперь дальше. Самолет – наш бесценный актив, его ценность заключается даже не в том, что он служит нам средством комфортного передвижения, а в том, что любой местный специалист с первого взгляда на пробоины скажет, как и из чего он был сбит, а это, поверь, реально важная улика. Значит, вылетаем немедленно, пока не стемнело, первое время пролетим на бреющем полете, пока нас не будет видно с поселения, а потом где-нибудь приземлимся да переночуем. Есть за нами погоня или нет, мы достоверно не знаем, но да, лучше считать, что на нас идет охота. Мы, в конце концов, не у себя дома, буркнул напарник и, постояв какое-то время в глубокой задумчивости, сноровисто уложил оставшиеся вещи в багажный отсек, и они, погрузившись в кабину, вырулили на открытое пространство и взлетели. Иван вел биплан уверенно, полностью освоившись с управлением, чуть ли не касаясь колесами шасси верхушек деревьев, при этом далеко огибая населенный пункт, в котором побывал Алексей. Так продолжалось до тех пор, пока не наступила ночь, и Иван не поднял биплан на высоту примерно в 4000 метров, и уже с этой высоты они узрели сразу несколько светящихся городов вдали, правда в разных направлениях. Несмотря на то, что была ночь, контуры железной дороги отлично просматривались, что существенно облегчало полет. Уже под утро, когда начало светать, Иван повел биплан на посадку. Местность была холмистая, да еще во многих местах испещренная многочисленными оврагами и оползнями, но тем не менее в этой уединенной глуши никого не было, до ближайшего большого города было около 20 километров. Место, выбранное для приземления, оказалось более чем удачным. Поляну с трех сторон окружали непроходимые нагромождения камней с довольно внушительным скальным выступом, под которым свободно можно было спрятать самолет, тем самым укрыв его от посторонних глаз. Место классное, только от ближайшего города далеко, хотя до подстанции, где останавливаются паровозы для заправки воды, всего лишь 4 километра, устало выбираясь из кабины, проговорил напарник и, сделав гимнастику, присел на корточки и продолжил. Сегодня мы пролетели где-то 1300 километров, но это в общей сложности, так как постоянно приходилось петлять, возвращаться и внимательно осматривать местность, а вот если по прямой, то удалились мы от предыдущего места стоянки где-то на 500 километров, быть может, несколько больше, но не намного. В общем, если и была за нами погоня, они след наш точно потеряли. За это время мы пролетели мимо больше 20 крупных городов, и это не считая деревень и районных центров. Я тебя понял, выдохнул Алексей и после короткой паузы предложил. Давай так, сейчас закатим нашу пташку под нависающую скалу и замаскируем ее так, чтобы ее ни под каким ракурсом видно не было, а потом поспим маленько. И что потом? С немалым любопытством поинтересовался напарник. Не боись, до города пешком топать не придется. Конечно, 20 километров расстояние небольшое, тем более для нас, к охоте привыкших, но в этом нет никакой необходимости. Пойдем на станцию и со смотрителем познакомимся, глядишь, что интересное подскажет, а там на поезд подсядем и на нем доедем. Надеюсь, ты место это потом не забудешь. Ну что ты, Леха, конечно же, нет, ориентиры тут имеются, ни с какими другими не спутаешь. Единственное, что никак не пойму, почему навигационная карта погибшего пилота никаким боком не соответствует тем местам, через которые мы пролетели. Это какая-то другая местность, совсем другая, отозвался Иван и, еще раз достав карту погибшего пилота, внимательно ее пересмотрел и добавил. И что интересно, обозначения нескольких населенных пунктов имеются, а вот названий нет, да и обозначения другие, непонятные, у меня даже ассоциаций в голове нет никаких, отсутствуют от слова совсем, прямо-таки китайская грамота, да и только. Алексей хотел ответить, но, случайно скосив взгляд, неожиданно увидел группу двухмоторных самолетов, медленно летевших в сторону большого города. Толкнув в бок напарника, он указал пальцем в небо, и Иван, взглянув от неожиданности, замер на несколько мгновений, после чего кинулся в самолет и, достав бинокль, всмотрелся. Смотрел он неотрывно минуты три, после чего, передав бинокль Алексею, поделился результатами своего наблюдения. Это военно-транспортные самолеты, которые свободно могут после некоторой модернизации стать бомбардировщиками, грузоподъемность где-то в районе 1 тонны или несколько больше. Очень похожи по своей конструкции на британский ночной тяжелый бомбардировщик «Виргиния» 20-х годов прошлого века. Тихоходны, выдают скорость не более 180 км в час. По сравнению с ними наша «Пташка» – настоящий гоночный болид из гонок «Формулы-1». По крайней мере, мы теперь знаем, авиация в этом мире точно есть, причем разная, и наш самолет точно местный, а не пришелец, как мы, из неведомых краев, проворчал Алексей, рассматривая в бинокль неспешно удаляющиеся самолеты. Ладно, Леха, давай затолкаем нашу пташку под нависающую скалу, раз уж тут летают, то с высоты заметит наш биплан, а оно нам надо. Поднатужившись, они развернули биплан и, затолкав под карниз, взялись из подручных средств создавать маскировку. В результате через 3 часа самолет невозможно было обнаружить, даже находясь в 5 метрах от него. Выполнив необходимые мероприятия по маскировке, они, обустроив лежбище, улеглись спать. Проспали они несколько часов, после чего на скорую руку, приготовив обед, перекусили и, собравшись, направились на станцию заправки. Спустя час они оказались на месте и огляделись. Станция была относительно небольшой, но отлично организованной, как в одну сторону, так и в другую. Остановившиеся паровозы пополняли танкеры водой и вновь уносились дальше, хотя интенсивность железнодорожного сообщения была весьма низкой. Загруженностью железные дороги империи не отличались, что в немалой степени удивляло. На данный момент поездов на станции не было, но следы их короткой стоянки были повсюду. Вода поступала из небольшого озера в 200 метрах от станции, от которого тянулась стальная труба и паровой насос, подающий воду к огромной цистерне, от которой уже заправлялись паровозы. И где у нас тут станционный смотритель, интересно мне знать. С огромным интересом рассматривая инженерно-технические сооружения и устройства, которые примитивными язык назвать не поворачивался, громко поинтересовался Иван. «Что вы хотели, господа?» Неожиданно послышался глухой мужской голос, доносящийся откуда-то сверху. Оглядевшись по сторонам, Алексей далеко не сразу заметил станционного смотрителя, чем-то занятого на огромной бочке, служившей резервуаром для озерной воды. «Добрый вечер, уважаемый, надеюсь, мы вас не затрудним вашу работу», задав несколько вопросов. Громко спросил Алексей, выхватив бутылку коллекционного вина, найденного в грузовом отсеке самолета, демонстративно ею помахал, привлекая внимание смотрителя. Это сработало. Смотритель на несколько мгновений замер, после чего стал спускаться по винтовой железной лестнице. Спустившись, он махнул рукой, требуя, чтобы они следовали за ним, и, чуть прихрамывая, направился в небольшое здание, сложенное из темно-бурого кирпича и оригинальной печной трубой на крыше. Войдя в дом, смотритель провел Ивана и Алексея в комнату, выполняющую функцию столовой, и, жестом предложив присесть за стол, подошел к трильяжу с посудой, взял оттуда 3 пыльных бокала и, сдув с них пыль, прихватил штопор и, вернувшись к столу, присел напротив напарников. Задумчиво оглядывая их обоих, смотритель с вселенской печалью в глазах поставил бокалы на стол и протянул штопор Алексею. Недолго думая, он взял его и, резво откупорив пробку, отчего по комнате разлился чудеснейший аромат, от которого слегка закружилось в голове, разлил вино по бокалам. «Ну, надо же, Мальвазию где-то урвали, это ведь вино аристократии, людям вроде нас с вами его не продают, ведь виноград выращивают на острове Змеином где-то в горах и там же вино делают», — удивленно проворчал смотритель и, взяв бокал в руку, некоторое время с любопытством смотрел вино на свет и одновременно вдыхая его аромат. Алексей каким-то особым гурманом не был, но и он по достоинству оценил исходящий аромат, и когда смотритель уже вознамерился без всякого тоста опрокинуть в себя содержимое бокала, поднялся и провозгласил тост. «О, многоуважаемый хранитель великого железного пути, я хочу выпить за вас». «Да-да-да, именно за вас, многоуважаемый хранитель. Без вас и без таких, как вы, железные дороги никогда не будут работать. Так давайте выпьем за вас, смотритель». Смотритель, что называется, поплыл и с глупейшей улыбкой одним махом впил бокал вина, затем еще и еще. Алексей старался не перегибать палку, провозглашая льстивые тосты и, подливая вино в бокал смотрителя и, когда тот дошел до нужной кондиции, как бы невзначай поинтересовался: «А скажите, многоуважаемый смотритель, как можно сесть на поезд и добраться до ближайшего города? Это до Эльмиора, что ли?» «Да, именно до него. Так это пешком тут 20 верст всего пройти, или выйти на Эльмиорский тракт и дождаться ближайшей караваны и вместе с ним до города добраться? А на поезде нельзя, инструкции строго-настрого запрещается. Только на вокзалах посадка пассажиров разрешена, и то при наличии личных документов и купленных в кассе билетов», — пьяненьким голосом проинформировал смотритель, подняв при этом вверх измазанный машинным маслом указательный палец. «А если хорошенько подумать», — многозначительно ухмыляясь, поинтересовался Алексей, подталкивая в сторону смотрителя купюру номиналом в 5 гульденов. Сверкнув алчным взглядом, смотритель медленно протянул руку и, взяв купюру 2 пальцами, осторожно потянул на себя, и Алексей ее тут же отпустил. «А если хорошенько подумать, то почему бы и нет, особенно если люди хорошие», — проговорил смотритель, пряча купюру во внутренний карман, и чуть погодя добавил: «А если хорошие люди добавят еще 20-ку, то и до столицы они с комфортом доедут и безо всякого досмотра полиции и окажутся в блистательном городе Астариум. Алексей с Иваном мимолетно переглянулись, и Алексей, старясь не выдавать свою сильную заинтересованность, вновь задал вопрос. Хороший человек получит свою двадцатку, если подскажет, как из Альмиора попасть в Астариум, при этом находясь в комфортных условиях, не покупая в кассе билеты и обойдя полицейский досмотр в столице империи. Легко. Мой младший брат работает на грузовом железнодорожном терминале Эльмиора. Я ему шабашку обкидываю, а он мне и все довольны. Конечно, отстегивать приходится, как же без этого, зато никто не дергает. Передадите от меня привет с заветным словом, и все будет в ажуре. Когда приедете на грузовой терминал, спросите фрола Алипира, а вот за заветное слово гони двадцатку. Тяжело вздохнув, Алексей достал две купюры номиналом по 10 гульденов и молча протянул смотрителю. Его глаза вновь сверкнули алчностью, и смотритель, жадно схватив купюру, украдкой огляделся по сторонам и, спрятав в нагрудный карман, произнес: «Передайте привет фролу от Фалька Хромова, это я собственной персоной, и скажите ему так, чтобы никто не слышал». Вновь оглядевшись украдкой по сторонам, зашептал Алексею пароль. Внимательно выслушав смотрителя, он его от всей души поблагодарил и поинтересовался, когда они смогут погрузиться на поезд и добраться до города. Взглянув на настенные часы с кукушкой, ответил на поставленный вопрос. Через 15 минут подойдет рудовоз на заправку, простоит на станции 12 минут и потом пойдет на Буров, но в Эльмиоре сделает остановку на 5 минут, и вы выйдете на грузовом терминале, где и встретите моего младшего брата и обо всем с ним договоритесь. Отлично, многоуважаемый. С улыбкой отозвался Алексей, помолчав несколько мгновений, поинтересовался. «Случаем не подскажешь, сколько стоят серебряные саверены?» «О-о-о! Серебряные саверены очень редкие и дорогие, ценятся очень высоко. Насколько я знаю, скупают их по 200 гульденов, а продают по 220 и даже дороже. Однако цены кусаются», – буркнул Алексей, вспомнив, как его из-за незнания существующих цен развели, беззлобно про себя ругнувшись. Он еще раз поблагодарил смотрителя и, договорившись с ним куда подойти, вместе с напарником покинул домик смотрителя. «Что будем делать в этом самом Эльмиоре?» – поинтересовался Иван, когда они отошли на пару сотен шагов. «Нам нужны деньги, надо продать хотя бы 20 серебряных саверенов. У нас наличных денег кот наплакал, даже 200 гульденов не наберется, что по нашим потребностям, считай, ничего. Вообще, конечно, надо будет основательно поразмыслить, как нам деньги на жизнь зарабатывать, серебряные саверены у нас не бесконечные и рано или поздно закончатся, в местные бичи подаваться нет никакого желания. И вообще, прежде чем в столицу соваться, необходимо разжиться учебниками по истории, а также топографической картой и картой железных дорог. Ну и, разумеется, освоиться в местных житейских реалиях, без этого мы с тобой как слепые котята блуждаем, а это крайне рискованно». «Понятное дело», – тоскливо выдохнул напарник, – «толком не знаем цен, не знаем, какая мода, да и вообще практически ничего не знаем, а ведь нам, кровь из носу, необходимо выработать убедительную легенду, кто мы, откуда и чего добиваемся. Даже не одну легенду, а две, вторая на запас для подстраховки. Вот именно. Пока со всеми этими проблемами не разберемся, соваться в столицу и искать вдову глупо, она нас в полицию сдаст, а то и вообще военной контрразведке, и тогда пиши пропало», — хмуро отозвался Алексей, заприметив вдали появившиеся клубы пара. Обещанный смотрителем рудовоз появился на горизонте. Глава 4. С трудом нагибаясь, Алексей стянул с себя потертые кожаные сапоги и, сняв потные портянки, без сил рухнул на жесткую кровать. Шевелиться не хотелось вообще никак, ломило от усталости все тело. Работать приходилось по 12 часов с одним выходным в неделю, во время которого только и удавалось хоть как-то высыпаться. Они с Иваном третий месяц работали грузчиками на грузовом железнодорожном терминале славного города Эльмиора. Прибыв на рудовозе в город, они разыскали фрола, младшего брата смотрителя и, передав ему привет вместе с паролем, договорились с ним о жилье и работе, отдав ему за услуги 20 гульденов. Вот только Алексей себе даже представить не мог, как тяжело работать грузчиком на грузовом терминале, но и бросить это дело не мог. Ему необходимо было наладить устойчивые связи на железной дороге, тем самым получив доступ к передвижению в пределах империи в обход официальной регистрации, что, как показала практика, имело место быть, но далеко не для всех. Для этого иметь деньги было далеко недостаточно, необходимо было иметь связи и определенное уважение, заслужить которое было крайне непросто, чего они все это время и добивались. У них много что получилось, и связи наладить, и устроиться на работу, где активно осваивали местные инженерно-технические механизмы и приспособления, что было крайне познавательно, особенно с паровыми погрузчиками и транспортерными лентами, но, как говорится, все имеют свою цену. Расплачиваться приходилось ежедневной ломотой в мышцах и хронической усталостью, получая за свой нелегкий труд сущий мизер. В день им выплачивали по 50 центов, что по местным представлениям было не так уж и много. Вот так работая, они и узнали реальную цену деньгам, охота расшвыриваться купюрами направо и налево очень быстро испарилась. «Леха, это лютый писец, мы с тобой долго тут не проработаем, надо что-то другое искать», — выдохнул Иван, без движения валяясь на соседней койке. Тяжко оглядев их обшарпанный кубрик размером в 5 квадратных метров, который они снимали прямо на самом грузовом терминале, где из старого пакгауза, расположенного на отшибе станции, сварганили на скорую руку бараки для работников, где они и проживали вот уже третий месяц. Они, поселяясь в этот клоповник, думали, будет куда хуже, но нет, вполне себе жилось спокойно, хотя пьяная ругань и драки случались временами, но местные обыватели быстро утихомиривали буянов. «Пока деваться некуда, у нас документов нет, а без них мы только такую работу и сможем получать, тут, по крайней мере, все честь по чести, отработал, получи причитающееся», отозвался спустя минуту уставший Алексей, пребывая в блаженном состоянии ничего не делания после тяжелой работы на транспортерной ленте по разгрузке каменного угля. Хотя, конечно, да, задерживаться здесь уж точно не стоит, пупы надорвем. Свалим, как только в наших руках окажется карта железнодорожного сообщения империи. Вообще странно как-то, карт этих нигде нет, словно это военная тайна, но ведь железную дорогу в сейф-то не спрячешь, как это понимать, не знаю. Вот блин, совсем из головы вылетело. Поворочившись, буркнул напарник, я точно знаю, где карта есть, я ее краем глаза увидел. Где? Резко подорвавшись с койки, воскликнул Алексей, вперев в напарника пристальный взгляд. Нас сегодня с самого утра отрядили перетаскивать мебель на втором этаже центрального административного здания железной дороги. Тяжеленная мебель из натурального дерева, между прочим. Так вот, там планируют ремонт делать, в том числе и в кабинете под номером 12. Помещение довольно большое, и вот там на всю стену находится карта, тщательно прикрываемая тяжелой занавесью. Так бы я и не заметил ничего, но на этот раз из-за открытого окна и высокой ветренности края занавеси задрались, и я увидел самый край карты империи и железнодорожного сообщения. Кстати, там в этом же кабинете есть довольно внушительный сейф, и в нем хранятся документы с графиками передвижения поездов. Завтра, как сказал бригадир, мы его будем переносить на третий этаж и, очень может быть, демонтируем даже карту. Ты смотри там, поосторожнее, а то не дай бог, примут тебя за шпиона и тогда. Ну, ты и сам себе представляешь, каковы будут последствия и вообще, это может быть проверкой на вшивость. Лично я уже ничему не удивляюсь, предупредил Алексей, тяжело поднявшись, переоделся в костюм и, подхватив фетровый котелок, взглянул на себя в зеркало и, подкрутив отросшие усы, хотел было покинуть кубрик, но услышал за своей спиной насмешливый вопрос. «Не надоело ли тебе всякий раз после работы идти в библиотеку или, может, ты к Мартине библиотекарше клинья подбиваешь?» «Я не клинья подбиваю, а изучаю методы и правила местного флирта, и только. Если мы не освоим местный этикет хотя бы на бытовом уровне, то будет очень нехорошо. Он даже тут, почти что на самом социальном дне, весьма развит. А что уж говорить о среде аристократов, с которой нам с тобой предстоит соприкоснуться в скором времени», — буркнул Алексей, надел на голову котелок и вышел из кубрика. Покинув бывший пакгаус, превращенный в ночлежку для рабочих, Алексей прошел на другой конец слесарных мастерских и, обойдя их, вышел через замаскированную кустами дыру в заборе, через которую некоторые обыватели ночлежки выходили в город, минуя КПП и досмотр. Мышцы все еще побаливали, но эта боль уже не шла ни в какое сравнение с той болью и ломотой во всех частях тела, которая была в начале их работы на грузовом терминале. Он умудрился за большим паровым двигателем, обеспечивающим работу ленточного конвейера, сколотить из подручных материалов маленькую русскую баню. благодаря чему в конце рабочего дня хорошо парился с банным веником и, как результат, после 12 часов тяжелой работы мог себе позволить выходить в город и идти в платную библиотеку, которую случайно обнаружил во время одного из своих выходов в город. Добравшись до библиотеки, Алексей вошел внутрь, оплатив посещение вместе с залогом за книги, прошел к выдаче и не увидел Мартины, с которой он наладил вполне дружеские отношения. Вместо нее сидела хмурая пожилая женщина, которую раньше ему видеть в библиотеке не доводилось. «Добрый вечер», подойдя к пункту выдачи, поздоровался он, протягивая женщине жетон с номером, по которому ему должны были выдать заказанные в прошлый раз книги по механике, силовым паровым машинам, а также по истории империи и книгу по общей истории. Если по механике и прочим инженерным дисциплинам взять книги было просто, то с историей дело обстояло не столь радужно, ему пришлось ждать их поступления чуть более 2 недель. Ничего не ответив, женщина взяла жетоны, достав с полки несколько книг, поставила их перед Алексеем. Оглядев корешки и убедившись в том, что это те самые книги, которые он и заказывал, поблагодарил женщину и неспешно покинул библиотеку. Пройдя 200 метров, он заприметил 2 тени, следующие за ним. Если бы не его привычка контролировать окружающее пространство, вызванное ощущением себя на вражеской территории, то не обратил бы внимания на тени. Тени, придерживаясь определенной дистанции, следили за ним, что Алексею сразу не понравилось, хотя он насторожился еще в самой библиотеке, когда не увидел там Мартины. Пройдя еще 300 метров, он, изображая из себя беспечного обывателя, вышел на перекресток и пошел совсем в другую сторону. Возвращаться в рабочие бараки прямо сейчас не следовало, благо завтрашний день был его законным выходным. Он постепенно удалялся от железнодорожного грузового терминала, пока не предпринимая никаких попыток оторваться от хвоста, но и слежка не исчезала, четко следуя за ним на одном расстоянии. Он не знал, бандиты ли это местные или полиция заинтересовалась его персоной, но между ними разницы особой не видел, хотя с полицией ему связываться не хотелось куда как больше. Добравшись до темного закутка, который заприметил во время одной из своих прогулок, он исчез из поля зрения преследователей. Замерев, Алексей стал внимательно наблюдать за реакцией преследователей, и она не заставила себя ждать. Двое рванулись и, выбежав на освещенное место, стали озираться по сторонам, но, не увидев объект преследования, всерьез заволновались. Посовещавшись, один из них скорым шагом пошел дальше по довольно узкому проулку, а другой стал возвращаться обратно, внимательно осматривая стены. Мгновенно сообразив, что так просто не разойтись, он с тяжелым вздохом выхватил офицерский револьвер и, когда преследователь сунулся в темную подворотню, рукояткой вполсилы ударил по затылку, и неизвестный, не издав и звука, сломанной куклой рухнул на каменную брусчатку. Подсвечивая себе миниатюрным фонариком, работающим от солнечной батареи, Алексей убедился, что его преследователь жив, но находится в отключке и, связав ноги и руки, обыскал его карманы. Первым делом он вытащил компактный револьвер для скрытого ношения и портмоне, где было некоторое количество денег и какой-то жетон. Внимательно приглядевшись, Алексей сквозь зубы выругался. Это был полицейский жетон, вернее, жетон лейтенанта тайной полиции. Подумав несколько мгновений, он, сунув себе в карман и портмоне с револьвером и связав руки и ноги, схватил за шиворот полицейского и, взвалив его на плечо, потащил в пустующий склад с обвалившейся крышей, которую до сих пор так и не удосужились залатать. Оказавшись внутри, он сбросил пленника на кучу ветхого тряпья и, на скорую руку организовав небольшой костер, положил в огонь стальной крюк и, прикрыв свое лицо черной маской, стал ожидать, когда сотрудник тайной полиции придет в себя. Можно было бы его здесь и оставить, а самому уйти, но он должен был понять, где, как и на чем прокололся, и учесть это на будущее. Очнулся лейтенант минут через 10 и попытался освободиться от веревок, но не смог и, замерев, стал озираться по сторонам. Алексей некоторое время наблюдал за ним, после чего подошел к костру и присев возле него, так чтобы полицейский его видел и, помолчав несколько мгновений, ледяным тоном задал вопрос: «С каких пор скальпелем заинтересовалась тайная полиция? Ты кто?» — хрипло проронил полицейский, стараясь рассмотреть того, кто с ним говорит. «Скальпель собственной персоной. Не знаю такого», — буркнул офицер, осторожно пытаясь ослабить веревку на руках. Чувствовалось, он имел очень хорошую подготовку, и с ним следовало держать ухо востро. В общем, «Так, офицер, ты мне честно расскажешь, какого лешего за мной вы увязались, и я тебя оставляю в покое и с концами исчезаю, а если нет, то не взыщи, нарежу на ремни», еще более ледяным и ничего хорошего не обещающим голосом произнес Алексей, стараясь испугать своего пленника. Пытать как-то не очень хотелось. «Ничего я тебе не скажу, гальзианский шпион, хоть что со мной делай». «Скальпель не шпион, тем более гальзианский, скальпель, вор, пощипывающий некоторых взорвавшихся аристократиков, безнаказанно пьющих кровь у народа, запомни это, Литиха. Скальпель, честный вор», с усмешкой проговорил Алексей, используя ранее подготовленную легенду как раз для подобных случаев и, похоже, это сработало. Сотрудник тайной полиции в задумчивости посмотрел на Алексея и с подозрением сам задал вопрос. «Тогда зачем вору книги из списка, для допуска к которым требуется специальное разрешение? Это, какие же, по механике и силовым машинам или истории?» Недоуменно взирая на офицера полиции, поинтересовался Алексей, не понимая, что его пленник имеет в виду. «Причем здесь механика, силовые машины и история? Зачем ты атлас запретных земель запросил? Ведь знаешь, что за такое полагается год каторги на имперских рудниках», взревел офицер и попытался вскочить, но Алексей среагировал мгновенно и ударом ноги свалил полицейского. Медленно наклонившись над ним, помахал перед его лицом раскаленным до красна стальным крюком и совершенно спокойным голосом произнес: «Ты идиот, ты с напарником меня с кем-то спутал, я понятия не имею о существовании каких-то там запретных земель и уж тем более об атласе. Меня интересует механика и паровые силовые машины, ну, и временами почитываю ради интереса труды по истории». Постояв в задумчивости некоторое время над Литихой, Алексей бросил на него его же собственное портмоне, разряженный револьвер полетел следом, после чего негромко заявил: «Слушай сюда, легавый, я здесь не при делах, на меня пургу повесили, так что имей в виду, но если еще раз на моем пути встретишься, завалю сразу без всяких разговоров. За свои дела я отвечаю, но чужое на себя никогда не возьму». Развернувшись, он подхватил связку книг, покинул склад и направился дальше, понимая, что его сотрудники тайной полиции с кем-то определенно перепутали, вот только с этой минуты они будут искать некоего скальпеля. Он шел и не заметил, как ему вслед смотрели две пары задумчивых глаз, которые видели всю историю, разыгравшуюся с офицером тайной полиции. «Слушай, а кто такой скальпель?» – на ухо задал один из них, продолжая наблюдать, как неизвестный исчезает за углом. «Понятия не имею, видимо, не местный. В нашем городе я ни одного вора с такой кликухой не знаю, но видно, человек серьезный. Надо будет змею рассказать обо всем здесь случившемся. Расскажем непременно, вот только что делать будем со связанным легавым? Ничего, пусть и дальше валяется, нам с политическим сыском не по пути вообще никак», буркнул парень лет 18 и жестом потребовал от напарника сваливать с заброшенного склада. Возвращаться они сюда более не собирались, место с сегодняшнего дня становилось небезопасным. Завернув за угол, Алексей запутанным маршрутом вернулся к дыре в заборе и, еще раз проверив, нет ли за ним хвоста, неспешно вернулся в кубрик. Его напарника в комнате не было, и он, переодевшись, зажег керосиновый светильник и взялся за чтение. Уже далеко после полуночи, когда глаза начали побаливать от чтения, он хотел было лечь спать, когда услышал шорох. Кто-то осторожно хотел открыть дверь. Живо подорвавшись, Алексей выхватил револьвер и подошел к двери и замер. Дверь открылась и в кубрик, оглядываясь назад, вошел его напарник. «Ты что это так крадешься, как вор?» – шепотом поинтересовался он, опуская револьвер. «Леха, валить надо и как можно скорее, у нас времени мало. Когда ты ушел, я поразмыслил маленько и решил рискнуть, и не прогадал. Пробрался в кабинет в административном здании, а там работают, что-то там рассчитывают, и сейф открыт. Подловил момент, когда инженеры выйдут, и в кабинет майнул, успел в книжке графиков железнодорожного движения все страницы сфотографировать, а когда уже уходил, в соседнем кабинете заприметил большую политическую карту, а также отдельно карту империи до кучи карт железных дорог. Фотографировать уже времени не было, пришлось схватить и по-быстрому уносить ноги. У нас на все про все максимум пару часов есть, пока они не кинутся. Ближайший эшелон, везущий руду в город Буров, будет через 40 минут, на этом рудовозе и уедем. Круто, с восхищением выдохнул Алексей и после паузы добавил: мне тоже удалось получить несколько книг по механике, паровым машинам и истории. Залог, Конечно, жаль, да хрен с ним, знание важнее всего. Собираемся в темпе и валим с города, тут нам больше делать нечего. Быстро собрав свои немногочисленные вещи, они в рабочих комбинезонах окольными путями пришли на грузовой терминал и, встретив Фрола, отдали 10 гульденов за информацию, кому передать привет в двух городах империи, но только не в Бурове. Попрощавшись с ним, дождались появления рудовоза и, погрузившись в пустой бункер для угля, поехали. До города Буров им предстояло ехать целых 6 дней. Основательно обустроившись для продолжительной дороги, они крепко уснули, а со следующего дня Алексей вплотную взялся за изучение карт, заодно с фотографиями графика передвижения железнодорожного транспорта империи, перенося данные в общую тетрадь. Дело постепенно двигалось, и к тому моменту, когда рудовоз прибыл на грузовой терминал города Буров, они имели общее представление об империи Астера, но этого было мало, требовалось еще время, чтобы они освоились и не выглядели в этом новом для них мире белыми воронами. Насколько мне помнится, в одном из банков этого города находится анонимный счет, предназначенный для передачи внедренному агенту Республики Гальзы. Быть может, пойдем и заберем себе, ведь там без дела валяются целых 1,5 миллиона гульденов золотом. Задумчиво всматриваясь в приближающийся город, тихо задал вопрос его напарник. «Ты, что с ума сошел? Выбрось эту глупую идею из головы немедленно, если, конечно, жить хочешь. Ты что думаешь, раз гальзианская разведка счет на территории своего противника открыла, так значит, и контролировать его не может? Как бы не так, зуб даю, в этом банке их агентов более чем хватает, мы с этими деньгами никуда не сможем уйти. Повторяю, забудь эту дурную мысль как страшный сон», — сварливо проговорил Алексей, задумчиво помолчав некоторое время, произнес. «Деньги, конечно, мы брать не будем, жить охота, а вот понаблюдать за банком, это да, непременно понаблюдаем и посмотрим, что это такое за финансовое учреждение, и все, что сможем, о них раскопаем. Это непременно пригодится, когда при встрече с вдовой будем рассказывать предысторию гибели ее супруга, вернее, наш взгляд на нее». «Ладно, убедил, хотя и жаба душит такие деньжищи упускать, но да, жизнь куда дороже», — выдохнул Иван, продолжая смотреть на приближающийся город, и, помолчав несколько мгновений, задал вопрос. «И что мы будем делать в Бурове? Как и прежде, задача наша не меняется. Вживаемся в этот мир, чтобы восприниматься окружающими более или менее гармонично», — проворчал Алексей, скосив свой взгляд в другую сторону железной дороги, на мгновение замер, пораженный. В метрах 200 шла на довольно приличной скорости колонна грузовых автомобилей, а возглавлял ее самый настоящий броневик с пулеметной башней. «Вот так-так, неожиданное явление», — от изумления хлопая глазами, выпалил напарник и, достав бинокль, внимательно всмотрелся в вереницу здоровенных грузовых автомобилей, среди которых катились несколько двухэтажных автобусов. Спустя пару минут он опустил бинокль и произнес. «На пару грузовики работают, видно, в топку топливные пеллеты подбрасывают, а вот броневик на солнечных батареях точно. Вот только зачем он нужен, не совсем понятно. Значит, тут есть в этом прямая необходимость, а это значит, имеют место быть проблемы с безопасностью, что нам с тобой следует учесть. Вон смотри, даже 4 истребителя на горизонте крутятся, неспроста это все. Все-таки город Буров находится невдалеке от границы с Республикой Гальза, хотя, конечно, это на мой сугубый взгляд перебор, ну не военное же здесь положение, в самом деле, хотя кто знает. А вдруг так оно и есть?» — с некоторым испугом задал вопрос Иван, ощущая внутреннее беспокойство. «Военное положение – это более чем серьезно». «Очень может быть», – задумчиво проронил Алексей, обдумывая возможные последствия военного положения. Чем больше он размышлял, тем тревожнее ему становилось, особенно когда на горизонте появился оборонительный пояс с дотами, дзотами, инженерно-техническими заграждениями и даже артиллерийскими крепостными батареями. Оборона города была поставлена на серьезном уровне. «Похоже, зря мы сюда подались, надзор здесь должен быть тотальным, а это для нас равносильно смерти», — нахмурившись пуще прежнего, произнес напарник и, посмотрев на Алексея, задал вопрос. «Что делать будем? Едем дальше и не дергаемся. Сходить посреди оборонительного пояса — самое настоящее безумие», — буркнул Алексей и жестом потребовал вернуться в укрытие и более не отсвечивать. Через 1,5 часа эшелон замедлил ход и спустя какое-то время со страшным скрежетом остановился на грузовом терминале. Первое время ничего не происходило, а потом началась разгрузка руды, грохот стоял неимоверный, вездесущая пыль проникала через даже мельчайшие щели, отчего пришлось из полотенец соорудить нечто похожее на респираторы. Так продолжалось до середины ночи, после чего грохот прекратился, эшелон медленно тронулся и, проехав чуть более часа, остановился. Выждав какое-то время, Алексей высунул голову из танкера и огляделся по сторонам. Железнодорожный состав стоял в тупике на каком-то пустыре, где находился огромный паровой механизм для перемещения вагонов на другие рельсы. Никого в этом тупике не было, даже экипаж паровоза, оставив машину, куда-то ушел. Минут 10 они напряженно вслушивались в ночную тишину, но, так и не услышав посторонних звуков, Алексей дал отмашку, подхватил рюкзак и большой баул, вместе с напарником покинул свое убежище и, соблюдая осторожность, направился к виднеющимся в нескольких сотнях метров холмам. «Да это же железная руда», — поделился своим мнением Иван, когда они подошли вплотную к ближайшему холму, «а значит, где-то тут поблизости должен быть сталелитейный завод, ведь не просто так сюда руду свозит». Пройдя вглубь залежей метров на 200, Алексей взобрался на самый высокий холм и взялся изучать окрестности, внимательно всматриваясь в бинокль. Иван оказался прав, в полукилометре находился довольно крупный металлургический завод с многочисленными кирпичными трубами и паровыми механизмами. С другой же стороны в километрах 7 начинался довольно крупный город, к тому же хорошо освещенный. Спустившись с холма и коротко посовещавшись, они неспешной походкой направились в город и спустя 2 часа оказались на его окраине. «Светает», — заметил Иван, рассматривая убогие и давно покосившиеся домишки, большинство из которых зияли пустующими глазницами окон, да оно и понятно, жить по соседству с металлургическим заводом, загрязняющим все вокруг, удовольствие еще то. Люди покидали столь неблагополучное место, где все было отравлено сталелитейным производством. Ищем, где можно прибомбиться. Как я вижу, домов пустующих тут полно, по крайней мере, выбор у нас есть, только жить здесь долго нельзя, слишком вредно для здоровья, буркнул Алексей, ощущая першение в горле от пыли, витавшей в воздухе. Когда они подошли ближе к строениям, сразу бросилось в глаза то, что издали было не видно. Здания были припорошены толстым слоем кристаллической пыли и сажи, жить в таких условиях было категорически нельзя, оттого люди, бросив свои дома, уехали отсюда. Экологическая катастрофа в чистом виде, пропыхтел напарник, сплевывая попавшую на слизистую ртопыль. Не хотелось бы здесь надолго задерживаться. Ничего не ответив, Алексей пошел дальше и не останавливался, пока не прошел метров 400 вглубь трущоб и, оглядевшись, заприметил несколько в стороне возвышающуюся над округой покосившуюся пожарную каланчу. Она также была заброшена. Свернув на другую улицу, напарники прошли еще метров 150 и оказались возле трухлявого деревянного забора. Отодвинув пару штакетин, они забрались во внутренний дворик и подошли к заколоченной массивной двери. Видать, давно плахи приколотили, трухлявые совсем, оценивающе рассматривая дверь, проронил напарник и, чуть поднатужившись, сорвал 2 бруса и, отбросив в сторону, потянул дверь на себя. Дверь, пусть и не сразу, но открылась, заржавевшие петли не давали, но повозившись немного, они, приоткрыв ее, вошли внутрь. Внутри было темно и практически не было пыли, хотя паутины имелось несметное количество, пришлось вернуться взять один из брусков и смахивать паутину, чтобы подняться по винтовой лестнице. Несмотря на то, что лестница внешне казалась ветхой, на самом деле она была крепкой, и первоначальная настороженность сразу испарилась, как только это стало понятно, и они поднялись наверх. Оказавшись на верхней площадке, они остановились рядом с закрытой на деревянный засов дверью. Откинув засов, они вышли на смотровую площадку, возвышающуюся над окружающими постройками, где-то метров на 15 и осмотрелись. Даже с первого взгляда было ясно, что весь этот район был покинут людьми, разве что в некоторых очагах все еще теплилась жизнь. Один из таких очагов был совсем рядом, в каких-то 300 метрах от наблюдательной вышки. Это была довольно большая автобаза, где стояли, по крайней мере, 50 огромных грузовиков и даже несколько пассажирских 2-этажных автобусов, причем, что характерно, бронированных. Внимательно приглядевшись, они поняли, там, на автобазе царила суматоха. Похоже, они эвакуируются отсюда, сделал предположение Иван и многозначительно посмотрел на своего напарника. Это наш шанс отсюда свалить не на своих двоих, а на неплохом транспорте», — проговорил Алексей, махнув рукой, подхватил рюкзак с баулом и направился вниз, а за ним следом, осторожно ступая по ступенькам, пошел и напарник. Покинув башню, они прошли дальше по улице и оказались возле огромных распашных ворот большой автобазы и, постояв несколько мгновений, вошли внутрь. Мимо пробегавший парень, увидев их, резко остановился и, оглядев напарников, громко, практически срываясь на крик, задал вопрос: «Вы кто такие, новенькие или на работу пришли устраиваться?» «На работу хотим устроиться», — моментально среагировав, отозвался Алексей, рассматривая царившую суету на автобазе. «У нас только вакансии кочегаров есть. Если согласны, считай, что вас взяли с этой минуты на работу. Оплата стандартная. Один гульден в сутки плюс доплаты 10 центов за рейд. Ну а если случится налет и мы отобьемся, полагается премия в 5 гульденов. Нас условия устраивают», — сделав шаг вперед, ответил Иван, краем глаза взглянув на напарника. «Тогда живо в бронетранспортер охранения под номером 2, он там за гаражным ангаром стоит, скажите, мастер Алерт распорядился». Высказавшись, мастер с места бросился бежать, кому-то указывая жестами, что им делать. Переглянувшись друг с другом, они, проводив взглядом Алерта, обошли гаражный ангар и увидели два здоровенных грузовика, переделанных в бронетранспортеры. Они были огромны, как карьерные БелАЗы, обвешаны броневыми плитами и имели 4 пулеметные башни и одну пушечную. Второй броневик ничем от первого не отличался, разве что на нем не было установлено артиллерийское орудие. «Тут что, война намечается?» — удивленно рассматривая вооруженные махины, шепотом поинтересовался Иван и, помолчав несколько мгновений, задал следующий вопрос: «Интересно, куда хоть колонна эта пойдет? Нам, в сущности, без разницы, лишь бы освоиться, но на войну идти, нам точно нет никакого резона, тем более это чужая войнушка. Сейчас, правда, у нас с тобой выбора нет, так что идем». Они подошли ко второму броневику и увидели мужчину средних лет в черной кожаной куртке и огромной кобурой на поясе, который отдавал распоряжение шныряющим туда-сюда людям. Кто-то тащил ящики, другие катили бочки, а кто-то копался в силовой установке довольно необычной конструкции. Подойдя к этому человеку, Алексей кашлянул, обращая на себя внимание, и не ошибся. Человек в черной кожанке обернулся и, хмуро оглядев напарников, неожиданно по-военному гаркнул: «Кто такие?» «Нас мастер Алерт к вам направил кочегарами на второй бронетранспортер», — четко отрапортовал Алексей, в один момент ощутив, что именно так к этому человеку и следует обращаться. «Как звать вас?» «Лекси и Вин». «Да, парни, кочегары нам требуются, желающих поработать на машинах прикрытия мало, а в последнее время так и вообще не найти, так что вы очень кстати». «Работали кочегарами на грузовиках?» «Нет, но мы знакомы с паровыми машинами, такими как транспортерные ленты, пресса и силовые установки подъемников», — таким же четким голосом ответил Алексей, опасаясь, как бы их не отфутболили, но и врать не хотелось тоже. «Тогда разберетесь быстро. Меня, кстати, называйте лейтенант Джилот. Живо внутрь бронника идите и передайте старшему механику Алексу, пусть вам все покажет, как работать с пеллитами и паровой топкой. Да поживее там осваивайтесь, где-то через час выезжаем, задерживаться в Бурове не стоит, возможно атака гальзийцев на город, и тогда мы тут все застрянем надолго. Слишком напряженная обстановка на границе, того и гляди, самая настоящая война начнется, а не те стычки, которые происходят у нас с завидной регулярностью», — хмуро проронил лейтенант и, резко развернувшись, скорым шагом удалился, скрывшись за углом. «Ну что, пошли, что ли?» «Пошли, хотя сдается мне, зря мы сюда приперлись», — нехотя буркнул Иван, хотя и понимал безальтернативность найма кочегаром. Подойдя к броневику, они поднялись по приставной лестнице и забрались внутрь. Оглядевшись, Алексей громко задал вопрос: